Мы проехали в район Брекерс и быстро нашли то место, о котором говорил Барни. Это было типичное заведение, населенное рабочими, которые днем ездили в город и глазели на богатых людей, замызганное, с облупившейся краской, окруженное роем мелких магазинчиков, торгующих всем, от рыбы до бюстгальтеров. По узенькой улочке сновали вьетнамцы, порториканцы, несколько негров, да еще престарелые белые женщины с корзинами в руках. Найдя место для машины, мы вышли и направились к дому. «Подожди здесь, Билл, я поговорю с уборщиком». Найти его было нетрудно, так как он подметал неподалеку. Это был высокий полный человек в грязной фуфайке и еще более грязных брюках. Опершись о метлу, он следил за моим приближением. «Я ищу Терри Зейглера», — сказал я, улыбаясь не слишком широко. «Очень хорошо. Ищите себя на здоровье, а мне тоже есть чем заняться». И он демонстративно замахал своей метлой. «Где живет Терри Зейглер?» Он остановился, посмотрел на меня и спросил. «Вы что, коп?» «Я ищу его, чтобы сообщить хорошую новость. Ему привалило наследство». В глазах уборщика затеплился интерес. «И большое? Точно не знаю, но мне сказали. А что я буду с этого иметь? 20 баксов, если покажешь». Он почесал волосатую руку и в задумчивости оперся массивным торсом на метлу, которая выдерживала его просто чудом. «Говорите, Терри Зейглер, мистер?» «Да». Он снимал комнату наверху 1-1.5 года, платил регулярно, никаких историй у него не было, работал днем и ночью, а месяца 2 тому назад уехал. Меня-то он предупредил заранее, вот так сразу кинул 2 чемодана в свой Oldsmobile и исчез. Больше я его не видел. «Он не сказал, куда поехал?» «Нет, да я и не спрашивал, мне-то зачем?» «Значит, говоришь, на Oldsmobile. Может, помнишь номер?» «Помню. Номер простой. R6-10-3-0-1. «А в его комнату уже кто-нибудь въехал?» «Да. Уже через час после его отъезда въехала одна девочка. Она заплатила за 2 месяца вперед. Кто она?» «Долли Джильберт. Во всяком случае, она сама так сказала. Я о ней ничего не знаю». Уборщик снова зашуршал своей метлой, и я решил, что необходима маленькая смазка, чтобы его язык двигался без скрипа. Я достал бумажник, извлек из него банкноту в $20 и помахал у него перед носом. Увидев деньги, он остановился. «Это мне?» «Да, если будешь побольше разговаривать. Мне нужно найти Зейглера. Наверняка кто-нибудь здесь знает о нем, а?» «Возможно». Уборщик вновь почесал руку. «Вам, конечно, лучше всего было бы встретиться с мисс Ангус. Она могла бы рассказать вам об этом парне. Она жила как раз напротив него. Иногда прибиралась в его комнате и готовила еду. Женщина очень добрая, любила приносить пользу человеку, но больше всего она любила поболтать. Она и со мной болтала, когда я прибирал наверху. Она бы, наверное, могла вам что-нибудь рассказать». «А почему могла?» — спросил я. «Она что, уехала тоже?» Он нетерпеливо пожал плечами, не спуская глаз с купюры. Так что мне пришлось расстаться с ней. Он осмотрел купюру, поцеловал ее и сунул в карман своих засаленных брюк. «Конечно, уехала, только ногами вперед, через 3 дня после отъезда Зейглера». «Как это ногами вперед?» «Когда я подметал пол на этаже у мисс Ангус, то заметил, что дверь ее комнаты открыта. Я вспомнил, что не видел ее уже 2 дня, так что вошел внутрь. Мисс Ангус лежала на полу мертвая. Я сообщил копам, и они занялись этим делом. Они и меня расспрашивали, но я ничего не мог им объяснить, потому что сам ничего не знал. Они тогда решили, что ее пришил какой-нибудь наркоман из-за денег». Он ударил ее по голове, а потом перерыл все в комнате. Вот она-то наверняка знала, куда уехал Зейглер. Она часто со мной о нем разговаривала. Охваливала его. Он ей очень нравился. Не может быть, чтобы он уехал, не сказав ей ни слова. Вот и все. Может, я могу еще что-нибудь для вас сделать? А комнату мисс Ангус кто-нибудь занял? Пока нет. Она заплатила вперед и въехала со своей мебелью. Ее делом занимается какой-то адвокат. Как только он закончит, комнату сразу сдадут. А что за адвокат? Какой-то еврей. Ко мне он тоже приходил. Знаешь его имя? Уборщик снова почесал руку, а затем сказал. Его зовут Солли Льюис. Я понял, что он не сообщит мне больше ничего интересного. Ладно, сказал я, может быть... Нам придется встретиться еще раз. Он радостно закивал. «Приходите, если что будет нужно». Распрощавшись с уборщиком, я направился к Биллу, который, сидя за рулем, невозмутимо жевал свою долгоиграющую резинку. «Оставайся здесь и осмотрись», — сказал я. «Разузнай адрес адвоката Солли Льюиса. Я скоро вернусь». Я вошел в подъезд и поднялся на лифте на последний этаж. Там было всего две двери. Направо висела табличка «Мисс Долли Джимберт». Я нажал на кнопку звонка, подождал, потом нажал снова, думая, что в это время Долли должна бы уже была встать. Лишь после третьего звонка дверь, скрипнув, отворилась. Передо мной стояла девушка лет 20 с вьющимися белыми волосами, лицо ее было размалевано тушью и румянами, сжатые губы подведены яркой помадой. Все откровенно говорило о том, каким образом она зарабатывает на жизнь. На плечи Долли был накинут халат, распахнувшийся спереди. Кроме голубых штанишек на ней ничего не было. Она взглянула на меня и улыбнулась с призывной улыбочкой проститутки, которая знала, зачем к ней может прийти мужчина. «Прости, дружок, сейчас я занята с одним парнем. Зайди через пару часиков, не пожалеешь». «Что же мне теперь делать? Болтаться где-то 2 часа?» — спросил я, приветливо улыбаясь. «А мой приятель сказал, что тут без осечки. Он тебя очень хвалил». Я смотрел мимо нее в большую, довольно чистую комнату, обставленную старомодной мебелью. В дальней стене комнаты была чуть приоткрыта дверь, которая, по-видимому, вела в спальню. «Я бы с удовольствием», — сказала она, улыбаясь в ответ, — «но сейчас...» Из спальни донесся грубый голос. «Скажи этому сопляку, пусть убирается, пока я не встал. Иди сюда и продолжим». «Или ты думаешь, что я собираюсь кувыркаться здесь с тобой целый день?» Девушка перестала улыбаться. «Послушай, приятель, это бешеный человек, с ним лучше не связываться. Заходи попозже». Она захлопнула дверь перед моим носом. По интонации я почувствовал, что доносившийся из спальни голос принадлежал негру, и у меня появилось подозрение. Я спустился в лифте и подошел к Биллу. «Ну что, узнал адрес?» «Да, он есть в телефонной книге, дом 67 по Сидом Роуд». «Прекрасно. Послушай, Билл, через некоторое время отсюда появится один черный. Проследи за ним. Я оставлю тебе машину на случай, если он будет на колесах. Не спускай с него глаз. Мне почему-то кажется, что это Хэнк Сэнди». «А ты куда?» «Я поеду побеседую с Солли Льюисом». Сойдя с тротуара, я остановил проезжающее такси.